Сейчас мы проверим. Во всяком случае, на апрель английский будет идти в 11 часов. А УПЗ, которая на 11, уже переносится на вечер. Так что всем добро пожаловать на английский с утра. Ждем вас всех на онлайн и офлайн. Спасибо. Спасибо. Друзья, всем привет. Меня зовут Юрий Дхарма, я преподаватель школы открытой йоги. Вся информация о нашей школе вы можете узнать на наших ресурсах openyogaclass.com и avitempuniversity.com. Давайте начнем лекцию. У нас лекция «Это секреты практики йоги», вторая часть. Начнем мы с медитации. Садимся удобно. Закрываем глаза. Мысленно просматриваем свое тело. Выдыхаем все напряжение. Внутренним взором просматриваем ноги, расслабляем их. Просматриваем и расслабляем руки. Мысленно просматриваем туловище, расслабляем его. Просматриваем и расслабляем шею, голову, лицо. Отпускаем эмоциональное напряжение. И внимание переносим на дыхание. Наблюдаем входящие и исходящие потоки воздуха. Замечательно. Переносим внимание в центр груди. Видим или представляем там яркую светящуюся точку. Точка увеличивается и превращается в прекрасный, благоухающий, сияющий цветок. Созерцаем его некоторое время. И про себя говорим: да будут все живые существа счастливы. И свет пожелания счастья выходит из цветка, заполняет все тело. Мягкой теплой волной проходит сквозь его границы, распространяясь во все стороны по всей Вселенной. Мы желаем счастья нашим близким, родным, любимым, тем, кого мы любим, кто любит нас. представляем их счастливыми, радостными. Внимание возвращаем к цветку в центр груди. И говорим про себя: да будут все живые существа счастливы. И снова волна света выходит из цветка, заполняет все тело. Выходит за его пределы и распространяется во все стороны, по всей Вселенной. Мы желаем счастья тем, кого мы не знаем, кто не знает нас. Можем видеть или представлять людей или других живых существ в разных уголках Вселенной. Свет пожелания счастья доходит до них. Мы представляем, как они улыбаются, радуются. И снова возвращаем внимание в центр груди. Говорим про себя: да будут все живые существа счастливы. И свет пожелания счастья снова заполняет тело, вырывается за его пределы, распространяясь во все стороны, по всей Вселенной. На этот раз он проникает в самые темные, самые дальние уголки. И мы желаем счастья тем, с кем у нас не складываются отношения, нашим врагам и недоброжелателям, скрытым и явным. Видим, как свет пожелания счастья доходит до них. Таким образом мы развязываем узлы негативной кармы, которая связывает нас, и становимся свободнее. Возвращаем внимание в центр груди. Цветок постепенно складывает лепестки, превращается в бутон, затем уменьшается, становится яркой сияющей точкой. Точка вспыхивает и исчезает, оставляя после себя ощущение радости, тепла, света. Мы делаем несколько свободных вдохов-выдохов. И с очередным выдохом открываем глаза. Замечательно. Можно немножко пошевелиться, размяться. И сейчас мы начнем лекцию. Нынешняя лекция — это продолжение предыдущей лекции. Ее вы можете посмотреть на нашем канале на YouTube. На прошлой лекции мы сделали обзор информационных ресурсов открытой йоги. Немножко проговорили про подводные камни, которые встречаются в практике. Рассмотрели принципы построения личной практики. Рассмотрели их связь с первым и вторым принципами йоги. И также рассмотрели, как применяется первый и второй принцип йоги непосредственно в практике. Сейчас мы более подробно продолжим эту тему. Видно, да? Немного рассмотрим мы устройство тела. Сделаем акцент на безопасности при выполнении упражнений. И также рассмотрим принципы. Принцип масштабируемости, принцип компенсации. Мы немного касались этих принципов на прошлой лекции, но сейчас более подробно рассмотрим как раз в контексте безопасности, в контексте того, чтобы это было логично, по-доброму и без вреда. Напомню, что йога – это гармоничная, добрая, логичная система самопознания. Базируется она на принципах, следуя которым упражнение или деятельность мы можем превратить в практику йоги. Это первый принцип – принцип доброты, и второй принцип – принцип эффективности и последовательности. И об этих принципах, о методах йоги можем прослушать лекции на нашем YouTube-канале, можем посмотреть ресурсы на сайте openyoga.ru. Там достаточно много материалов, они изложены очень аккуратно, последовательно, можно не спеша в своем ритме про все это прочитать и освоить. Итак, мы на прошлой лекции рассмотрели принципы построения личной практики. Эти принципы базируются на первом и втором принципе, на принципе ненасилия и доброты и принципе эффективности. И мы подробно проговорили про регулярность, упорность практики, рассмотрели методы, рассмотрели принцип гармонии, принцип радости в практике. И вот немножко мы коснулись безопасности, масштабируемости, компенсации. Сейчас вот мы более подробно рассмотрим как раз эти принципы. Итак, для того, чтобы рассмотреть как раз принцип безопасности, мы рассмотрим устройство тела человека. Устройство тела, оно достаточно такое сложное, и мы здесь довольно-таки бегло это рассмотрим в упрощенном таком режиме, потому что если мы будем рассматривать это подробно, то нам не хватит там ни одной лекции, ни целого, наверное, семестра лекций для того, чтобы это все подробно можно было рассмотреть. У нас в школе открытой йоги есть много материалов на эту тему. Часть материалов есть в открытом доступе, можно их тоже посмотреть на нашем канале YouTube. Там есть отличные лекции, где очень подробно все разбирается. И также те, кто проходит обучение, наши студенты, они эти материалы изучают постепенно, последовательно, несколько лет практикуют. И здесь, конечно, даже этого недостаточно, чтобы хорошо изучить этот материал, но все равно представление мы имеем. Итак, тело человека, из чего оно состоит в таком вот базовом понимании. Тело у нас опирается на каркас. То есть каркасом это является кости, скелет. Кости у нас связаны, соединяются с помощью суставов и связок. Это такая опорная функция. Для того, чтобы тело могло двигаться или могло поддерживать позу, у нас используются мышцы. Это одна из их функций, но также функций достаточно много у мышц. Но в первую очередь это движение и поддержание позы. Друзья, можете поближе придвигаться, потому что там, наверное, не видно. Также для того, чтобы наше тело... В наше тело вдохнуть жизнь, чтобы поддерживалась жизнедеятельность, необходимо, чтобы было поступление энергии, была переработка этой энергии. И этим у нас занимаются различные внутренние органы и системы. Мы получаем энергию с пищей, получаем кислород. Все это дальше попадает у нас в сердечно-сосудистую систему, распространяется по всему телу. Продукты, которые получаются при переработке этой энергии, выводятся. И, в общем, таким образом мы поддерживаем в теле жизнь. И для того, чтобы это все работало четко, слаженно и без перебоев, есть система управления. Это нервная система, это у нас центральная нервная система, периферическая. И также гормоны, которые выделяются железами, тоже являются такой вот управляющей функцией. Вот основные такие вот моменты, из которых, которые важны при устройстве тела человека. Дальше мы больше, наверное, более подробно остановимся на как раз опорно-двигательном аппарате, потому что больше просто рассмотреть не успеем. И осмотрим аспекты безопасности, аспекты вот практики, которые важны для того, чтобы эта практика была безопасной, гармоничной, грамотной, и чтобы она давала результат. Так, у нас следующий идет, как раз поговорим про скелет, про позвоночник. Позвоночник – это у нас основная, наверное, такая опора нашего тела. Это, скажем так, набор таких костей, да, которые называются позвонки. Их у нас в организме, по-моему, 32-34, так, да? Кто-то мне подскажет из студентов, кто уже проходил анатомию. Да, у нас немножко по-разному устроены тела у всех, но в среднем вот такое значение. Да, и устройство позвоночника, оно обеспечивает нам, во-первых, возможность ходить прямо и компенсировать нагрузку. Во-вторых, делать определенные движения. И вот здесь показано на рисунке, что у нас... Здесь показаны только два позвонка, и между ними сустав, который у нас занимает межпозвоночный диск. И таких, на самом деле, позвонков у нас очень много. И благодаря вот такому строению у нас имеется возможность совершать различные движения. Сгибаться, производить наклон вперед, разгибаться, прогибы делать назад, делать боковые наклоны, делать скручивающиеся движения. И при каждом этом движении у нас здесь происходит определенная работа позвоночника. Межпозвоночные диски, они амортизируют эти движения. И, соответственно, если мы, например, сгибаемся, то у нас больше сжимается диск спереди. Соответственно, здесь он больше выходит в сторону, как сказать, в сторону спины, да, получается. Также мы здесь не обозначено, здесь у нас проходит спинной мозг. И в случае, если мы как-то некорректно начинаем работать с позвоночником, у нас могут возникать определенные проблемы. У нас может здесь диск немножко... Называется у нас грыжа, когда он у нас уходит из той области, где он должен находиться, и начинает давить на те ткани, которые окружают позвоночник. И так как у нас здесь отходят также нервные корешки, видно курсор же, да? Отлично. То мы можем получать определенные проблемы, дискомфорт, можем получать боли какие-то, спазмы. И очень важно, что когда мы делаем какие-либо движения, у нас обязательно позвоночник должен быть вытянут. То есть мы перед тем, как сделать какой-либо наклон, прогиб или скрутку, обязательно должны расправить, вытянуть позвоночник. Это позволит нам сделать правильное движение, которое не причинит вреда, которое будет комфортно и которое будет безопасно, да. Вот здесь иллюстрация есть определенных асан йоги, или вот связанных с наклонами вперед. Мы видим, что здесь есть такие простые варианты. Например, поза называется уттанасана, поза наклона вперед к прямым ногам. Но вот при особенно начале практики очень рекомендуется делать наклон не к прямым ногам, а к согнутым. И главное условие – это вытянутый позвоночник. Наклон у нас осуществляется в области таза. То есть мы не допускаем вот таких вариантов, когда мы просто всю нагрузку от наклона мы переносим на область поясницы, и у нас еще происходит компрессия позвонков. То есть у нас здесь позвонки, они очень сильно сжимаются при таком наклоне, и мы можем получить травмы, вплоть до каких-то нежелательных проявлений в виде грыж. Это же справедливо и в других наклонах, например, наклонах сидя. Поэтому крайне рекомендую входить в позы все-таки сначала очень аккуратно, плавно, и только потом, когда мы уже поняли, что мы вошли в позу, мы чувствуем себя комфортно, расслабленно, дальше можем потихонечку как-то делать, добавлять небольшое усилие. Но усилие это должно идти тоже грамотно, из центра. Мы можем распрямлять ноги, можем делать это по одной ноге, можем делать вместе обе ноги распрямлять и вытягивать спину таким образом, чтобы у нас не было компрессии в позвонках. Прогибы. Это другое движение, это движение, которое у нас как раз компенсирует наклон. Здесь тоже очень важные моменты есть. В принципе, разогрев, он относится, наверное, ко всем асанам. То есть перед практикой желательно сделать разминку, суставную гимнастику или какие-то динамические движения поделать, разогреться, поделать, возможно, какие-то силовые позы, которые тоже немножко нам разгоняют кровоток. И все прогибы также нужно делать на вытяжение позвоночника. Необходимо обращать внимание, чтобы все отделы позвоночника были задействованы, потому что у нас может быть по-разному проработан позвоночник, область позвоночника. У нас могут быть некоторые отделы достаточно хорошо подвижны, а некоторые закрепощены. И здесь важно не компенсировать отсутствие подвижности в одной области другой. То есть если мы понимаем, что у нас, например, грудной отдел достаточно такой закрепощенный, то мы как раз и внимание уделяем этой области и стараемся больше прогнуться за счет того, что мы отводим назад плечи, сводим лопатки. Мы стараемся не поднимать плечи и расслаблять шею. И делаем все очень аккуратно, используем принцип масштабирования. Здесь вот как раз показаны асаны. Мы не спешим сразу переходить к каким-то сложным вариантам. Делаем несколько подходов, делаем простой вариант. Смотрим на ощущения, смотрим внутренним взором, да, мы практически вот смотрим каким-то внутренним глазом на свои внутренние ощущения, ориентируемся на них, насколько нам комфортно, насколько нам удобно. И затем можем уже, если чувствуем, что есть такое желание, можем немножко добавлять усилия. Усилия ведем, опять же, из центра, то есть мы не притягиваем себя руками, ногами и пытаемся усилить позу за счет этого, мы аккуратно прогибаемся, например, еще больше, но за счет именно движения, которое, за счет импульса, который идет из центра. И тогда мы действительно прочувствуем, ощутим позу. Возможно, она даже со стороны не будет выглядеть как какой-то там сверхпрогиб. Может быть, даже это будет выглядеть, как будто вы просто стоите ровно. Или если, например, обычной жизнью мы там стулимся, то просто вот мы чуть-чуть хоть распрямились. Но это гораздо больше эффект даст, чем если мы будем пытаться себя загнать сразу в какое-то крайнее положение с насилием, с тем, чтобы добиться вот какого-то такого видимого эффекта. На самом деле мы получим, скорее всего, отрицательный результат. После того, как мы делаем, например, прогиб, обязательно мы компенсируем это противоположным движением, наклоном или наоборот. Здесь этот принцип очень важен, еще его нужно тоже аккуратно соблюдать, потому что если мы долго, например, пребывали в какой-то асане и в этом крайнем положении у нас тело уже привыкло находиться, то перед тем, как компенсировать, мы сначала приводим в нейтральное положение и только потом делаем уже компенсацию небольшую. И компенсация тоже может быть либо там такой же по времени, либо меньше, либо больше, в зависимости от того, на что у нас нацелена практика и как у нас вообще тело себя ощущает. Иногда бывает, что мы несколько асан можем сделать, например, подряд несколько наклонов и потом компенсировать это небольшим прогибом. Либо же наоборот, несколько подряд асан сделать с прогибом, но потом компенсировать наклоном. Если, друзья, кто-нибудь хочет добавить что-нибудь из личного опыта, как у кого были дела с наклонами, с прогибами, можете выйти, кто-нибудь поделиться своим мнением, как начинали практику, как подходили к этому, были ли какие-то ошибки, которые потом приходилось исправлять. Всем привет, меня зовут Тая Камала, я студент 4-го курса группы Диви. У меня был вопрос такой, который, я не могу сказать, что я полностью на него нашла ответ. Например, ситуация такова. Изначальное состояние человека, нарушение осанки, да? Например, там гиперлордоз, то есть чрезмерный прогиб, больше физиологического. Соответственно, во время практики, когда человек делает наклон, он как бы компенсирует все то время в течение дня, когда он пребывает в чрезмерном этом прогибе. Вопрос, надо ли во время практики, после этого наклона, делать компенсацию, прогиб? В общем, я не знаю, кто-то, может быть, у кого-то свежий. Вот как я для себя? Я для себя... Просто моя ситуация, не буду скрывать. У меня было ощущение чисто логически, что я не должна делать компенсацию. Но если мы будем говорить о конкретных асанах, да, то, допустим, асана плуга, поза плуга, когда ноги, когда вы лежите на спине, на полу, забрасываете ноги за спину. И, то есть, как бы для меня это получается компенсация всего моего дня. И мне вроде как бы, когда я из этой позы выхожу, мне не хотелось логически делать компенсацию. Но старший студент, даже не студент, выпускник наш, который имеет образование медицинское, Рудкова Елена, да, правильно? Рудакова. Вот, я спросила у нее, она сказала, что компенсацию надо делать, и я неправильно трактую эту компенсацию. То есть я должна делать компенсацию не на свой прогиб, а на другой отдел позвоночника, который тоже в этой асане задействован, и который у меня в моей там, обычной, будничной жизни, он не пребывает в этом прогибе. Mm-hmm. То есть вот такие вот нюансы... Компенсация нужна, но и важно учитывать особенности своего личного строения. Вот так я скажу. Совершенно правильно. Тут, тем более, да, вот мы тоже говорили, может быть, сказать, что все отделы у нас участвуют в прогибе. И если мы действительно имеем какие-то свои особенности, надо, конечно, там советоваться с грамотными там, специалистами, потому что есть тоже какие-то, может быть, направление йога-терапии, где есть какие-то специальные, более акцентированные упражнения на ту или иную область, и там под контролем специалист, там с медицинским образованием все выполняется. Если говорить просто про практику в группе или про практику лично, то, конечно, надо учитывать все это. И если мы действительно делаем на все отделы какое-то там действие, наклон или прогиб, то и компенсирующее, оно тоже, да, компенсирует работу всех отделов. Хотя какие-то у нас могут более быть явными. Мы про поясницу еще потом поговорим, потому что это вообще такая область, она очень... Она находится у нас в центре, да, тела, и практически все нагрузки, вот они так или иначе через поясницу проходят, и во многих асанах эта область, она задействована, и тут очень важно как раз делать такие движения, которые будут позволять максимально обезопасить эту область и сделать это наиболее таким добрым и эффективным способом, да, как мы и стремимся к чему. Так, давайте дальше пойдем, проговорим про скрутки. Да? Скрутки тоже важен разогрев, важно вытяжение обязательно. Сами скрутки мы стараемся задействовать область нижних ребер, да, чтобы мы не пытались скрутиться там в пояснице или там как-то плечами. Мы стараемся делать это с учетом строения позвоночника. Если тоже его более подробно рассмотреть, там в некоторых отделах позвоночник просто не позволяет скрутиться, потому что позвонки просто цепляются друг за друга. Поэтому это скорее больше, наверное, такая даже... Мы делаем скрутку как бы ментально, да, то есть мы представляем, что он скручивается, на самом деле там некоторые отделы, они остаются на месте, некоторые, они действительно смещаются, и важно, чтобы не было лишней компрессии, чтобы обязательно было натяжение, также использовать в этот момент дыхание, то есть очень хорошо на вдохе вытянуться и на выдохе сделать скрутку. Если мы пребываем какое-то долгое время, можно постепенно, по мере расслабления, немножечко положение усиливать, но при этом избегать каких-то вот рычагов, то есть не дотягивать себя руками. Все это, опять же, импульс должен идти из центра. И используем те же самые принципы. Принцип масштабирования, когда мы постепенно переходим от простых положений к более таким углубленным. И никогда не стремимся прыгать сразу в глубокое положение, если наше тело еще к этому не готово, не проработано. Компенсация здесь выглядит тоже таким образом, что мы, если скрутились в одну сторону, то затем мы делаем то же самое в другую сторону. Ну, наши тела у всех тоже разные. Чаще всего бывает, что в одну сторону нам как-то проще сделать, в другую сторону сложнее, потому что есть определенная асимметрия, и какие-то мышцы более зажаты, чем, ну, с одной стороны, чем с другой. В этом случае можно для себя уже искать такие положения, когда мы делаем акцент какой-то. Мы слабую сторону прорабатываем более тщательно, уделяем ей больше времени, и таким образом мы себя немножко балансируем, выравниваем. Но все равно принципы те же самые остаются. Делаем это постепенно. Делаем это вдумчиво и компенсируем усилия одной стороны уже в другую. Значит, перевернутые позы. Вот Таня как раз уже начала про них говорить. Здесь у нас очень важный момент, что нагрузка идет на верхнюю часть позвоночника, которая, в принципе, не предназначена для того, чтобы нести высокий вес. Поэтому мы бережем шею, мы вес тела стараемся помещать на лопатки, на плечи. Либо мы помогаем себе руками, если мы говорим, например, о там, каких-нибудь стойках, да, когда мы голову, мы там не опираемся на нее, да, мы в основном делаем опору на предплечье. Поэтому лопатки, плечи, руки в первую очередь работают в этих асанах. Также мы используем принцип масштабирования. Вот тут, например, самый такой, наверное, один из самых простых вариантов, это как раз поза плуга, это вот такой, да, когда мы просто лежим на спине и как-то там поднимаем или поджимаем ноги, подтягиваем их, возможно, к груди, и постепенно, стараясь использовать силу уже мышц живота, мы можем постепенно переносить ноги дальше. Ну, отслеживаем, чтобы мы не заваливались на шею, на голову. То есть вес у нас остается на плечах, на лопатках. И таким образом мы постепенно переходим к более глубоким вариантам. И здесь у нас, если мы долго пребываем, конечно, компенсация хороша, потому что у нас помимо, да, вот как раз поясница, да, которая более-менее так расправляется, несмотря на то, что мы не делаем особой нагрузки на шею, у нас все равно шейный отдел немножко идет компрессия, и как раз вот различные виды компенсации, прогибов именно вот в грудном отделе, в шейном, да, вот они нам как раз позволяют это все нивелировать. Плюс там можно скрутки какие-то поделать, такие легкие, мягкие, чтобы, в принципе, немножко снять напряжение с позвоночника. Силовые позы. Тоже очень такой момент интересный, потому что в силовых позах у нас зачастую нам хочется сразу попытаться тоже так вот сделать прям так, как нарисовано на картинке. Мы начинаем пытаться как-то держать позу, когда у нас мышцы еще не готовы, и в результате у нас появляются такие вот нежелательные последствия, когда мы даем большую нагрузку как раз на область поясницы. То есть мышцы у нас еще пока не готовы держать вес тела, но мы их подключить не можем. Вес тела начинает держать поясница, которая, конечно, какое-то время его поддержит и, может быть, даже не скажет об этом, но, как правило, она начинает болеть и могут происходить какие-то нежелательные последствия в виде уже каких-то дисфункций. И здесь, конечно, важно это тонус тела. То есть мы в силовых позах мы приводим мышцы в тонус. Как правило, они у нас идут, вот если там рассматривать планку или позу, которая поза лодки, то здесь у нас нагрузка идет на большое количество мышц, и мы, соответственно, все эти мышцы, которые у нас должны включиться в работу, мы их стараемся привести в тонус, почувствовать так, чтобы они нам помогали, чтобы мы не пытались держать позу как раз вот с помощью поясницы, с помощью каких-то таких моментов, которые нам будут потом отзываться болью, дискомфортом и не дадут нам никаких хороших результатов. Также есть облегченные варианты, не стоит о них забывать. То есть если мы начинаем практиковать вот эти силовые позы и понимаем, что у нас не хватает пока ресурсов для того, чтобы ровно держать тело, чтобы у нас не было какой-то там дрожи в мышцах, чтобы у нас не было нагрузки на узкие какие-то места, вот как на поясницу, то мы выбираем более облегченный вариант. Мы, например, можем делать планку, там, прямую или боковую, можем делать ее с использованием опоры на колени. Это гораздо будет более эффективно, если мы при этом будем чувствовать тело, будем выстраивать корректно. И чем если мы будем пытаться держать более сложный вариант, но при этом мы не сможем нормально его держать, нас будет трясти или мы будем прогибаться. И есть такое тоже вот, очень много в каких положениях это этот лайфхак, он используется, это мы поясницу как бы округляем. То есть мы, на самом деле, конечно, мы ее не округляем, но мы делаем такое движение, мы напрягаем мышцы живота, ягодиц, мы слегка как бы подворачиваем таз, и таким образом мы делаем ее максимально плоской, там, да, вот как, ну, по ощущениям, потому что, опять же, это может выглядеть совсем даже и не плоско, но важен импульс, важен направление, и в этом положении мы уже тогда начинаем эти упражнения делать. Если мы там говорим о той же позе лодки, то здесь важно, да, иметь контакт поясницы с ковриком. Это мы можем регулировать положением ног и также акцентом на то, чтобы мы держали в тонусе мышцы живота. То же самое в планке. В планке вообще все тело работает, все тело в тонусе. И в том числе как раз и мышцы ягодиц, мышцы кора, мышцы живота. Все это должно быть таким вот одним, единым таким литым организмом. И тогда у нас действительно получится безопасное и эффективное выполнение. Помимо позвоночника у нас еще есть много суставов, которые тоже важны и тоже нужно уделять внимание тому, чтобы те положения, которые мы принимаем в тех или иных позах, было комфортным, безопасным и анатомичным. Подробное строение у нас тоже разбирается на наших лекциях или на курсах, которые проходят студенты. Но здесь важно просто понимать, что каждый сустав, он имеет определенное назначение. И двигается в определенных плоскостях. Например, колено у нас сгибается и разгибается. Это нормальное анатомичное положение. Но при этом есть определенные внутренние структуры, которые, например, мы, конечно, колено можем согнуть практически там, на сколько там градусов, там 10 у нас останется, а то и вообще там почти до нуля можем дойти. И в этом случае у нас связки, которые в колене находятся, они максимально растягиваются. Если мы при этом занимаем положение, когда на них нет нагрузки сильной, то, наверное, им так, в принципе, комфортно, они не страдают. Но если мы при этом начинаем прикладывать определенную нагрузку весовую даем, то они несут уже ту нагрузку, для которой они не предназначены. Им можно травмироваться. Это будет очень такое как бы неприятное последствие, да, поэтому здесь нужно, конечно, учитывать, что есть области, когда у нас область движения сустава без нагрузки, но при нагрузке мы должны, как правило, сокращать амплитуду и выбирать только те положения, которые действительно безопасны, которые мы можем свободно использовать. Также часто у нас, например, из-за того, что здесь вот в бедренном, в тазобедренном суставе тут достаточно большое количество мышц, они могут быть не очень хорошо проработаны, плюс могут быть определенные, скажем, как сказать, пределы, когда только просто из-за строения костей мы не можем, например, сустав определенным образом разогнуть или согнуть, то есть там кости просто друг в друга упираются. И часто идет, например, движение должно быть в тазобедренном суставе, мы вместо этого делаем движение в коленном, то есть у нас блокируется тазобедренный сустав, мы пытаемся за счет коленного сустава как-то ногу там еще завернуть, вывернуть. И здесь понятно, что мы не добьемся хорошего результата, если мы будем компенсировать, опять же, отсутствие подвижности в одном суставе сверхподвижностью в другом. Колено у нас предназначено только для сгибания-разгибания, не предназначено для поворотов каких-то там. Может быть, там небольшие, конечно, микродвижения, они доступны, но в целом, если это еще делать под какой-то нагрузкой, здесь мы можем получить повреждения как в связках, так и в менисках. Поэтому нужно, конечно, делать согласованные движения между тазобедренными суставами и коленными. Также в плечевых, в локтевых суставах есть тоже свои особенности. И когда мы делаем то или иное упражнение, то мы обязательно обращаем на это внимание, что не делаем каких-то движений, которые нам будут причинять сильный дискомфорт. И стараемся делать только в тех плоскостях, которые действительно естественны, без каких-либо выворачиваний там этих суставов. Потому что в этом случае мы рискуем получить травму. И это же относится у нас и к запястью, и к голени. То есть я сейчас тоже более уже подробно рассмотрим, какие именно движения стоит выполнять, какие не стоит. И учитывать надо обязательно строение, чтобы не доставлять каких-либо какого-либо дискомфорта или боли. Вот если говорить про колени, голени, то здесь важно не допускать того, чтобы у нас колено и носок смотрели при выполнении асаны в разные стороны, потому что в этом случае мы имеем не типовую, не стандартную нагрузку на суставы, как на коленные, так и на голеностопные. Если мы делаем какие-то достаточно силовые асаны и сгибаем ноги в коленях, то мы должны следить за тем, чтобы у нас этот угол не был меньше 90 градусов. То есть вот здесь вот у нас правильное положение, оно, скажем так, безопасное. Да? У нас достаточно высокая нагрузка идет на коленный сустав, но при этом, так как мы здесь делаем угол не острый, мы держим эту позу за счет мышц, а не за счет того, что мы делаем сильное напряжение связок. И здесь тоже вот обращаем внимание, что у нас здесь корректно тоже расположена стопа и колено, здесь нет перекоса. Когда мы делаем упражнение с опорой на руки, здесь тоже очень важно равномерно распределять вес на всю ладонь, на пальцы, чтобы у нас не было слишком сильного перекоса. Потому что если мы, например, у нас пальцы не задействованы в упражнении, а мы только давим на область запястья, то здесь мы очень большую нагрузку даем, мы можем травмироваться. Это вот актуально в таких позах, как собака мордой вниз, как планка, как чатуранга или какие-либо балансы на руках. Это еще, наверное, более важно. Также важно здесь тоже соблюдать угол, потому что, как правило, он должен быть либо 90 градусов, либо больше. Теперь давайте немножко проговорим про мышечную систему, потому что здесь тоже важно, помимо того, чтобы мы берегли суставы и кости, мышечная система тоже очень важна. И важно определенные принципы соблюдать для того, чтобы мы могли делать упражнения с пользой и не вредить своему телу. Для того, чтобы это выполнять, нам нужно учитывать следующие условия. Нам желательно стараться создать тепло в помещении, то есть заниматься в тепле. Потому что когда мы занимаемся в холоде, как правило, мышцы тогда менее склонны растягиваться, менее склонны каким-то таким движениям, они склонны так скорее так собраться, и очень с трудом дается уже упражнение, например, на растяжку. Но условия, конечно, бывают разные. Если мы все-таки занимаемся в прохладном помещении, мы можем это компенсировать силовой работой, разминкой, разогреться хорошо. И плюс добавить одежды, когда мы начинаем переходить уже к каким-то более таким расслабленным позам или к растяжке. Но при этом, конечно, нужно делать это плавно. У нас есть в курсе анатомии тоже разбираются различные мышечные рефлексы, которые включаются в тех или иных случаях. Так вот, если мы резко входим в позу, мы можем таким образом как раз вызвать срабатывание рефлекса растяжения, который нам будет противостоять, и мы будем бороться просто с собой и не сможем грамотно выполнить упражнение. А если мы входим плавно, мы как бы договариваемся со своим телом, оно нас постепенно пускает, оно понимает, что мы не будем причинять ему вреда, и тогда у нас упражнение гораздо идет проще, гораздо с большим удовольствием и эффективнее. Фиксируем упражнение, время оно тоже работает в случае, если мы держим какие-то статические положения, то чем дольше мы находимся, тем у нас больше идет расслабление, больше погружение в асану, и тогда мы уже можем более качественно потом выполнить какое-то усилие. Дыхание нам в этом тоже может помогать, потому что мы как бы, растягивая выдохи, мы таким образом тоже снимаем напряжение избыточное, мы выдыхаем его, и более такое глубокое расслабление получается. Также важно, когда мы выполняем позы, расслаблять мышцы не участвующие, которые в данный момент не работают. Особенно это касается часто мышц лица, потому что мы очень часто делаем какие-то упражнения и при этом очень сильно напрягаемся, хотя лицо нам никак не помогает выполнить. Да? И когда мы обращаем на это внимание, расслабляем лицо, мы прям можно почувствовать, что совершенно другое качество получается выполнение упражнений. Также можно мысленно пройтись по участкам тела и посмотреть тоже в какой-то асане, если мы долго задерживаемся, насколько мы действительно расслаблены, или у нас есть какие-то напряженные участки, которые сейчас просто напряжены как-то вот по привычке. Также здесь работает принцип масштабирования, принцип компенсации, потому что у всех разный начальный уровень, и наша мышечная система, она может быть либо в нормальном тонусе, либо в каком-то гипертонусе, слишком напряженной, либо наоборот слишком слабые мышцы. И мы, когда начинаем делать те или иные упражнения, мы, соответственно, обращаем на это внимание, смотрим какие-то свои моменты, которые нужно проработать, и не спешим, движемся от простого к сложному. Сначала делаем какие-то простые варианты, потом постепенно их углубляем. И таким образом мы незаметно для себя получаем эти результаты, что у нас действительно меняется все. Меняется тело, и мышцы начинают по-другому работать, пускать нас в те положения, которые раньше нам были недоступны. Подведем здесь небольшой итог. Мы это уже проговаривали на прошлой лекции. В общем, еще раз просто выведем. Вытягиваем позвоночник обязательно, бережем поясницу, шею, контролируем угол между голенью и бедром, направление колена и носка, равномерно распределяем нагрузку. При усилении импульс мы обязательно направляем из центра, не дотягиваем себя и используем дыхание для динамических и для статических упражнений. Делаем это в ритме своего дыхания, используем вдох-выдох. И по масштабируемости еще раз, да, терпеливо, постепенно, последовательно осваиваем позу за несколько подходов, не спешим, но аккуратно движемся. Также помним, что предел на текущий момент, который мы ощущаем, это лишь отправной пункт, и тот, вот, который нам просто позволяет понять, что вот мы находимся здесь. Возможно, вполне, что через некоторое время этот предел будет дальше, и мы продвинемся вперед. Но при этом мы физических подвигов на коврике не совершаем, делаем, опять же, это постепенно, вдумчиво и аккуратно. И здесь вот на одном тоже слайде у нас собраны принципы компенсации. Мы проговорили сейчас про мышцы и про суставы. Ну, также есть компенсация с точки зрения работы нервной системы. То есть какие-то динамические упражнения у нас больше идут на возбуждение или там силовые прогибы. Мы таким образом приводим себя в тонус. Компенсируем это более такими успокаивающими упражнениями, с расслаблением, с наклонами. Но, опять же, это в зависимости от цели, от того, как мы сейчас практику себе выстраиваем. Может быть, утром нам, наоборот, хорошо взбодриться, а вечером это может быть неуместным. Соответственно, если мы сделаем такую бодрящую практику, то мы потом можем долго не уснуть. Также, с точки зрения упражнений дыхательных, есть тоже моменты компенсации, которые мы сейчас не рассматривали, но иногда мы добавляем в практику хатха-йоги там какие-то небольшие вкрапления дыхательных упражнений. И если мы при этом начинаем какие-то активные дыхательные упражнения, там, например, капалабхати делаем, то дальше делаем задержку, чтобы компенсировать это. Либо делаем потом длительные... То есть удлиненное дыхание, удлиненные вдохи, удлиненные выдохи, чтобы компенсировать именно с точки зрения содержания углекислого газа, кислорода в крови, чтобы у нас тело, чтобы наш организм и в одну сторону мог качнуться, и в другую, и потом найти свой баланс. Нам уже надо завершать. Тут опять отсылка к принципам энергии, к принципу энергии, принципу сознания. Это, по сути, вот то, о чем мы проговорили с точки зрения безопасности, но другими словами, тоже вход и выход мягкий, плавный. И дальше, когда тело у нас уже привыкло к позе, мы добавляем усилия, стремимся к какому-то совершенству, преодолеваем себя, проверяем предел. И балансируя вот эти вот подходы, мы как раз получаем гармонию и сочетание такое вот оптимальное для того, чтобы двигаться вперед. И самое главное, после того, как мы попрактиковали, обязательно завершаем отдыхом, шавасаной. Даже если практиковали совсем немного, обязательно немножко тоже отдохнуть. На этом наша лекция подошла к концу. Спасибо всем за внимание. Ищем всегда внутреннюю мотивацию к практике. Помним о них. И спасибо.